памяти священника. Служил в одном московском храме священник. Красиво служил, благолепно, певуче, как говорили прихожанки. А еще он непостижимым образом сочетал в себе два противоположных качества. Исповедовал быстро, намного быстрее, чем другие священники этого храма, но при этом никогда не прерывал и не торопил исповедующегося. Выслушивал все, что тот имел сказать, а потом, вздохнув, задавал совершенно неожиданный вопрос. Например, «А рыбку жареную любишь?» «Люблю», – растерянно отвечал исповедник, который только что скрупулезно вскрывал в себе помыслы честолюбия или сочетания с блудными прилогами. «И я люблю», – задумчиво говорил батюшка. И уже накрывая голову исповедника епитрахилью, тихонько прибавлял. Особенно с вареной картошкой. Вареную картошку батюшка и правда любил. Один раз даже, когда на приходе отмечали чьи-то именины, попробовал картофельное пюре и не сдержался. Воскликнул удивленно. «Вкусно-то как! Молодцы какие! Как сготовили!» А прихожанки в ответ смущенно потупились, потому что пюре-то было разводное, из купленных пакетиков. Но батюшка этого так и не понял. В еде он, на самом деле, был неприхотлив и к изысканным блюдам не приучен. Почему так вышло, никто толком не знал. Как водится, отсутствие информации с лихвой искупали за счет слухов и домыслов. Говорили, что семинаристом он ухаживал за девушкой. И дело шло уже к венцу. Но тут вдруг оказалось, что она ждет ребенка, разумеется, от другого. В этом месте сюжета обязательно возникало авторское отступление, но смысл его сильно разнился в зависимости от рассказчика. Девушку эту он сильно любил и понял, что Господь ставит перед ним выбор – любовь земная или любовь к Нему, ко Христу. Он выбрал Господа, выбрал священническое служение и стал целибатом. Так звучала одна версия. Девушку эту он сильно любил. Настолько сильно, что представить рядом с собой другую женщину просто не мог. И потому остался одиноким, так говорили другие. Девушке это он доверял. Узнав об измене, он понял, что и любая другая его избранница тоже может изменить. Поэтому он решил не повторять свои ошибки, объясняли третьи. Как было на самом деле, один Господь знает. А как расплачивался он за это свое решение, знали многие. Время от времени батюшка исчезал из храма. Через несколько дней к свечному ящику или к клиросу обязательно подходил кто-нибудь из новеньких прихожан и с тревогой в голосе спрашивал: «А что с батюшкой Н?» «Заболел», – кротко отвечали ему. Но иногда, пожалев растерявшегося и вконец обеспокоенного чада, прибавляли более мягко: «Вы помолитесь за него». Постоянные прихожане таких вопросов уже не задавали. Они просто бросали друг другу при встрече: «Отец Н опять заболел». Интонация этой фразы была разная. Кто-то произносил ее с иронией и плохо скрытым негодованием. Кто-то бесстрастно, отстраненно. Кто-то с доброй улыбкой. Но многие и с жалостью. Особенно жалели его немолодые прихожанки. У многих из них той же болезнью болели мужья, сыновья, племянники, внуки. Заболевал он неожиданно, но постепенно, с течением лет, алтарники и диаконы научились по косвенным признакам угадывать приближение того дня, когда служащий священник отец Н не придет к началу службы. Впрочем, иногда он приходил и даже служил утренню. К ее концу он уже путался в последовании службы и не всегда мог произнести нужное слово. Во время чтения первого часа он аккуратно переоблачался в мирскую одежду и уходил из алтаря. Новенькие прихожане недоумевали, почему не было литургии. Постоянно держали наготове дежурную фразу. Батюшка плохо себя почувствовал. Литургии он во время своей болезни не служил, кажется, ни разу. Требовый вот пытался служить, но вскоре, после нескольких неприятных инцидентов, ему запретили. Исчезал он надолго, на неделю, на две. Первые годы диаконы и алтарники каждый вечер накануне службы звонили ему, уточняли, придет ли завтра, нет? Потом им это надоело. Они просто предупредили его, что не появится в храме, пока он не скажет им, что выздоровел и завтра служба будет. И он выздоравливал, и предупреждал, и появлялся в храме, и снова служил. Певуче, благолепно, красиво. И радостно говорил в проповеди: «Скоро мы с вами будем служить всенощную под введение во храм, а потом и день памяти святителя Николая встретим, а там уже и Рождество не за горами». И видно было, как радуется он, что впереди столько замечательных служб. И снова после службы к нему выстраивалась вереница старушек, и он терпеливо слушал каждую с ее бесхитростными жалобами. «Сын пьет, батюшка, ой, как пьет!» «И денег не хватает, батюшка, пенсия маленькая!» Откликался такими же простыми словами: «Помоги тебе, Господи!» И широко, красивым взмахом руки крестил успокоенную бабушку. Руки у него, впрочем, были совсем не благолепные. Обычные руки, красные, крепкие, с коротко стриженными ногтями, мужицкие. Рассказывали, что он любил работать на даче. Копается в огороде, ремонтирует дом, а потом идет на рыбалку. Потому что он очень любит рыбку, жареную, особенно с вареной картошечкой. Он очень трогательно исповедовал детей, садился перед ребенком на корточки, клал руку на плечо и что-то тихонько спрашивал. И смеялся, так же тихонько. Как-то на храмовом дворе отец Н. окликнул знакомую прихожанку, год назад вышедшую замуж и теперь готовившуюся стать матерью. «Кого ждешь?» — с улыбкой поинтересовался он. «Мальчишку, толкается уже!» — весело ответила женщина. «Мальчишку?» — эхом повторил отец Н. И такая боль вдруг промелькнула в его глазах. Боль о несбывшейся жизни семейного батюшки. Простого, рукастого, веселого, который учит сыновей правильно держать рубанок и пилу, правильно насаживать червяка на крючок и подсекать рыбу, чтоб не ушла. А потом? Потом широкий стол и общая молитва, и вареная картошечка со своего огорода, заботливо очищенная матушкиными руками. Впрочем, может, прихожанке только показалось, что отец Н. подумал о чем-то в эту недолгую паузу. Через несколько секунд он уже заносил руку для благословения, сопровождая это действие строго шутливым наставлением. «Чтоб меньше троих даже не думали рожать, так мужу и передай». Однажды по храму пополз слух, что отец Н. хочет усыновить ребенка из детдома. Одни радовались, может, даст Господь хоть такую семью нашему батюшке. Одиноко ведь ему. Другие, наоборот, возмущались. Когда он через месяц снова заболеет, что с мальчишкой будет? Не усыновил и снова заболел. Не через месяц даже, а раньше. Великий четверг еще был помогающим священником, а на Пасху понеслось. Из больницы он вышел через 3 недели. Он уже не первый раз попадал в нее, в эту больницу. Его там уже знали. И про то, что священник, и про то, что частенько болеет. В тот раз все было особенно тяжело, постыдно и безнадежно. Но выкарабкался, вытащили. А в храме вдруг устали. Столько лет терпели и жалели, а тут что-то порвалось. Ответная бумага из патриархии пришла быстро. Отец Н. стал теперь заштатным священником. Кажется, были в ней и еще какие-то прещения в этой бумаге. Прихожанки переживали. Что с ним будет, когда он узнает? Его это убьет. Предсказывали, что он заболеет еще сильнее. Так что это закончится еще более страшными вещами, запретом или даже снятием сана. Но милосердный Господь управил все по-иному. Через несколько дней после возвращения из больницы, не к себе в холостяцкую квартиру, а к старенькой маме, одному было еще слишком трудно, отец Н. почувствовал себя плохо. «Давление», – констатировал врач из приехавшей скорой и сделал укол. Вставать после этого укола было нельзя. Но отец Н. почему-то встал и охнул. Господи помилуй. О том, что он теперь заштатный священник, отец Энн так и не узнал. Обычно радость бывает. Всеобщее ликование какое-то, когда праведника хоронишь. С удивлением сказал мне один батюшка, а тут... Мы же все отца Энн хорошо знали, про его страсть. А все равно такая пасхальная радость была на отпевании. Ведь он все же выдержал, как смог. Но ведь Господь его трезвым забрал, абсолютно трезвым, и священником. Священника мы хоронили, священник, не растригу. А что ж там дальше, один Господь ему судья. Сегодня, 12 мая, ровно 3 года, как отец Энн умер. Помяните его, пожалуйста, так, без имени. Господь поймет и без него. Евдокия Варакина. Как Бог меня замуж выдавал. Секреты счастливого брака. Читает Марина Понькина. Запись произведена в творческой студии Андрея Долгова в 2022 году.